16. Похмелье и депрессия оставили Петюшу сразу, едва лишь в голову ему, как в масло нож, вошла простая мысль о том, что ни Пятаков, ни Тимчинов ничего ему не сделают. Ну вот не сделают и все тут. И не потому, что не смогут, а потому что, представьте, не захотят. Потому что сами себя разводят и кошмарят. Они, видите ли, греха боятся, смиряются. Не они такие первые и последние, не они. Петя встречал подобных сектантов и сихастов, изучая историю. Допустим, может Пятаков читать чужие мысли, но это явная патология, которую в прежние века считали бесовщиной, за которую сжигали на кострах или топили с камнем на шее. То, что они якобы спасли его от суицида, так сами же к нему и подтолкнули. Его подручные рукоприкладством и угрозами, а он тем, что в голову ему пролез самовольно и получил над Петюшей власть, потому и примчался, что совесть была нечиста. Да и не собирался Петя прыгать, как тинейджер из окна. Хотел нервишки только щекотнуть от скуки и от злости. От такой злости даже слегка помутнело в голове. А как тут не злиться? Тут впору схлестнуться с ними, зарубиться. Петя раздраженно подумал, что использует арго жлобов грузчиков, но отбросил эту мысль как отвлекающую. И всех их обезвредить. Узнать о них побольше и принять меры. Нельзя оставлять психов безнаказанными и на свободе. Что они еще удумают и выкинут? Вот, например, Витя. Сосед по палате, отличный парень, шел на поправку, а появился Пятаков и Витенька уже в реанимации. И этот странный молодой нахал сразу распустил свои длинные руки, да еще и начальнику врет, что пальцем Петю не трогал. Тимчинов же и вовсе вырос до неба, а дурень як треба, как говорит бабушка одного студента. Строит из себя интеллигента, а сам бандит, на роже написано. Едва не кинулся душить Петю. И все равно он ничего не сделает без воли Пятакова, а тот сектант, Христосик, мухи не обидит. Уничижается. Они бы еще самобичеванием занялись. Как хлысты. Петино раздражение всей этой компанией росло бамбуковым побегом сквозь тело казнимого и не поддавалось не только обузданию, но и анализу. Теперь он уже не мог даже точно сформулировать для себя, чем конкретно Пятаков сотоварищи так его бесит. Просто знал, надо всем им противостоять. Но с чего же начать? С чего же? Кстати, о студентах, а точнее о студентках. К Тимчинову в палату каждый день являлись его подручные, крепкие молодые мужики, докладывали о состоянии дел в бригаде и получали указания и нагоняи. А самый здоровый бугай, кажется, помощник бригадира, пришел как-то за ручку с его Петюшиной, студенткой Серафимой. Тимчинов с бугаем очень удивились, когда она вежливо поздоровалась с Петей, обратившись по имени-отчеству. Поначалу в институте Петя и запомнил-то ее из-за созвучия имени и фамилии Серафима Сурикова. Но заинтересовался не только поэтому, будем уж честными. Серафим Сурикова – девушка своеобразная и, на Петин взгляд, весьма привлекательная. Родители ее самые, что ни на есть, обычные, из деревни, разве только многодетные. Петя нарочно полюбопытствовал в ее личном деле. А она... Наиболее заметным студенткам он про себя придумывал прозвище. Так, для развлечения. Учились у него на потоке и очковая кобра, и ночная кобыла, и мисс X-Size. Все эти барышни активно использовали свою внешность, в том числе и с целью повышения успеваемости. Серафима же стеснялась своей внешности. Случается иногда и такое. Наверное, еще с детства, когда донашивала вещи за старшими сестрами, а порой и братьями, она привыкла стыдиться своего партизанского вида. И привычка эта из деревни увязалась за ней в город, в общежитие, в институт. Покорно смущаясь, носила она бесформенные куртки, страшные сапоги из прошлого века, а в аудитории неизменно появлялась в безнадежно устаревших джинсах, какой-нибудь блеклой рубашке на выпуск или растянутом свитере и в кроссовках, подозрительно напоминающих мужские. Самым же удивительным оказывалось то, что все эти жуткие вещи выглядели на ней естественно, только подчеркивали изящество ее фигуры. Например, венцом ее зимнего наряда была старинная спортивная шапочка с надписью «Сису». Как-то в снегопад Петр Фомич встретил Серафиму в этой шапочке и был восхищен выбивающимися из-под нее темно-рыжими кудрями. «Привет, Сису!» – пошутил он и напоролся на серьезный взгляд серых чухонских глаз. «Здравствуйте», – ответила она и поправила. «Сису». Он погуглил, оказалось, «Сису» — это название финского грузовика, и переводится оно как «упертый» или «упрямый». Что ж, «Сису» так «Сису» — Сима Сурикова. Тем более, что учишься ты настойчиво, хотя звезд с неба и не хватаешь. Косметикой Серафима не пользовалась и не нуждалась в ней. Бросая короткие, но пристальные взгляды на девушку во время лекции, Петя прозревал наличие в ее крови какой-то северной примеси, лапландской, что ли. Кожа ее была чуть смуглой и одновременно бледной, словно долгую полярную ночь не видела солнца, а несколько ярких веснушек, проснувшихся в конце зимы на ее носу и высоких скулах, сделали Сису восхитительной в Петиных глазах. Лежа на диване в своей неприбранной холостяцкой квартире и понемногу отходя от шока, Петр Фомич начал составлять в голове план работы с шайкой Тимчинова-Пятакова и тут же с удовольствием вспоминал высокий рост и тонкие запястья Серафимы, ее сильные бедра, четкие брови и бледные губы. «Да, хорошим клеймом я ее припечатал. Сису», — размышлял он как ученый. «Фонетически оно точно отражает ее сексуальность». Петя улыбался при мысли, что ей будет чрезвычайно трудно сдать ближайшую сессию, даже если она согласится приходить на консультации сюда, к нему домой. Теперь он уже был готов поступиться своими деловыми принципами и стать водителем-инструктором этого большого и красивого финского грузовика. И пусть узнает обо всем ее здоровенный ухажер, а с ним и его бригадир вместе с Пятаковым. Они никак не смогут ей помочь». А там кто знает, что произойдет. Не только у Тимчинова есть связи в городе, глядишь, появится возможность наступить на хвост вредной компашки. Сделайте хотя бы шаг против меня. Петя встал с дивана и захромал в ванную. Бриться.